Из распахнутых окон коттеджа время от времени доносились звуки электролы, и тогда Торсон, продолжая возиться над грядкой, представляя сосредоточенное лицо жены, склонившейся над инструментом, улыбался. Капитан Торсон был занят нанесением пыльцы на стерилизованный цветок лилии. Он выводил новый сорт. Не так давно Торсон сделал удивительное открытие. Почти любое дело, занимающее одновременно руки и голову, в конце концов увлекает человека. Можно часами копаться в сломанном видеовизоре или выводить новый сорт цветка. Неважно, что именно ты делаешь. Его руки, покрытые шрамами и ожогами, совсем недавно сжимали штурвал звездолета. А сам Торсон заслуженно носил неофициальный титул самого удачливого капитана Федерации. Но, очевидно, везение не может продолжаться бесконечно. В неведомых сферах после каждого счастливого возвращения сложнейших экспедиций накапливалась некая сумма нереализованных отрицательных возможностей. Счет рос, и в конце концов с карьерой звездолетчика было покончено. Это произошло несколько странным и совершенно неожиданным для Торсона образом. Тем более неожиданным, что послужной список Торсона производил внушительное впечатление. Это он открыл двойной оверсайт, увеличивший дальность броска при сверхпространственном переходе. И хотя теоретики до сих пор не могли толком объяснить оверсайт Торсона, он широко использовался на практике. Это Торсон вторым вслед за Ротановым прорвался к Гидре, когда оттуда началась эвакуация остатков переселенцев. И, наконец, это он представил Совету первый отчет о встрече с черным кораблем, наделавший столько шуму 2 года назад и послуживший началом конца его блистательной карьеры в Звездофлоте. Теперь Торсон выводил новый сорт лилий. Он делал это столь же обстоятельно и неторопливо, как привык делать все. Капитан так увлекся собиранием пыльцы, что не услышал шума подъехавшего электробиля. Некоторое время Ротанов стоял молча, разглядывая широкие плечи и морщинистую продубленную шею капитана Торсона. Звуки музыки неожиданно смолкли, и в окне коттеджа показалось слегка встревоженное лицо женщины средних лет. Женщины всегда первыми чувствуют прибытие вестников тревог и перемен. «Витас, к тебе пришли». Только теперь Торсон обернулся, выронил свои инструменты и шагнул к Ротанову. Они обнялись, как это принято между звездолетчиками, когда встретишь друга в дальнем космосе. Не так уж часто в дом Торсонов заглядывали друзья. Может, виноват в том был нелюдимый характер Торсона? Или расположение их дома, удаленного от обычных пассажирских трасс? Как бы там ни было, визит Ротанова переполошил этот дом. Торсон усадил гостя на почетное место, налил ему чаю из серебряного самовара и пододвинул поближе блюдо с домашним печеньем. Ротанов, поддавшись обаянию невинной игры в старину, пил чай из блюдца и слегка усмехался. Он все еще не мог решить, с чего начать разговор. И не знал, стоит ли его начинать в присутствии хозяйки дома, а потому не спешил. Торсон стал говорить о сравнительных достоинствах клубничного и рябинового варенья. Где-то за окном однообразно жужжали пчелы, пахло медом. Иногда порывы ветра приносили из сада острый пряный запах цветов. И почему-то хотелось верить, что за окном 18 век, что звезды приколочены к небосводу серебряными гвоздиками, а человеку некуда спешить. К счастью, а может быть, к сожалению, все это было не так. Дважды Ротанов осторожно пытался намекнуть на деловой разговор, неинтересный женщинам, но все напрасно. Анастасия Торсон улыбалась ему обворожительной улыбкой, согласно кивала головой, но своего поста не покидала. Наконец Торсон достал кисет и фантастическую трубку, изображавшую голову дракона. «Неужели здесь у тебя настоящий табак?» — почти с ужасом спросил Ротанов. «Настоящий, мой друг, настоящий, давно запрещенный ассоциацией медиков. Я ведь люблю нарушать законы, ты знаешь. Выращивать, правда, приходится самому, под видом салата. Так о чем ты собирался со мной поговорить?» Ротанов досадливо крякнул и вновь посмотрел на Настасью. Торсон усмехнулся. «После моей отставки я дал ей слово, что все дела, связанные с моей работой, решаются отныне только с ее участием. Она у меня психолог, талантливый психолог. Да ты знаешь, встречался, наверное, с ее статьями в Вестнике психологии». «Ну что же», — вздохнул Ротанов, — «в конце концов, у меня нет особых секретов. Я всего лишь хотел предложить вашему мужу место капитана на каравелле.